Убил он? По-моему, он и сам не знает, он или не он. Он совсем сбит с панталыку, а я не собираюсь сидеть, посиживать здесь, пока выясняют, кто убийца. Куда вы едете? Она не ответила.